В истории шпионажа, продолжал Маккинн, полно двойных агентов. Макриман один из них. Его основным хозяином и, безусловно, настоящим является Германия. Мы можем выяснить, а может быть и нет, как немцам удалось внедрить его в русскую разведку. Но это им удалось. Вне всякого сомнения, взрыв в балластном пространстве был сделан им по указанию русских, что было скорее в интересах Германии, нежели России. И те, и другие были заинтересованы в том, чтобы Сан-Андреас направился в Мурманск. Русским это надо было для того, чтобы загрузить судно золотом, а немцам, чтобы внедрить на корабль Симонса и пронести заряд для балластного пространства. «Запутанная история», — сказал Боун. «Но не слишком запутанная, когда видны все нити. Это существенно меняет дело. Так я понимаю, боцман?» «Думаю, что да, сэр». «Какой же нам лучше всего взять курс на будущее?» «Я использую это слово в обоих его значениях». «Я готов выслушать предложение». «Лично я вам предложить ничего не могу. При всем моем уважении к доктору Синклеру, должен сказать, что благодаря его уходу за мной моя голова практически перестала работать». «Мистер Паттерсон, у вас какие предложения?» — сказал Маккинн. «И у вас, мистер Джемисон». «У меня никаких», — ответил Джемисон. «Я не хочу опять попасть в просак, чтобы мне объясняли, почему мой блестящий план вдруг не сработал и почему следовало делать иначе. Потом я инженер. Что я могу предложить?» «Тогда я предлагаю следующее. Мы продолжаем следовать этим курсам, то есть прямо на запад, примерно до полуночи. Таким образом, мы еще дальше удалимся от Хейнкеля и Стуков. Меня они, правда, не особенно беспокоят. Они редко переходят в атаку, когда стемнело. Если же мы правы, и нам действительно удалось ускользнуть от немецкой подводной лодки, значит, они не знают, где нас разыскивать. Отсутствие огней Кондора даст нам возможность предположить, что они ищут нас не в том месте. В полночь я попрошу лейтенанта рассчитать новый курс на Абердин. Будем надеяться, что со звездами нам повезет. Таким образом, мы довольно близко подойдем к восточному берегу Шетлендских островов. Правильно, лейтенант? Я бы сказал... «На довольно близкое, на расстояние крика. Вы сможете даже передать свое последнее «прости» своим родным, мистер Маккинн». «Мистер Маккинн не собирается ни с чем прощаться», — раздался решительный голос Джанет Магнусон. «Ему нужен отдых. Он сказал, что он... скучает по дому, а Леруик — его родной город. Правильно, Арчи?» «Вы прямо читаете мои мысли, Джанет», — сказал боцман. «У меня, капитан, возникла, по-моему, неплохая идея. Остановиться невдалеке от Леруика и посмотреть, какова обстановка. Думаю, существует две возможности. Теперь мы уверены, что немцы скорее отправят нас на дно, чем допустят, чтобы мы спокойно вошли в какой-нибудь британский порт. Чем больше мы будем спускаться на юг, тем больше вероятность того, что нас потопят. Следовательно, надо подальше держаться от юга. Второе. Если нас обнаружит самолет или подводная лодка, они смогут подтвердить, что мы по-прежнему придерживаемся курса на Абердин.